что случилось с Морицем. «Пока!» — Конни еще раз обняла маму на прощание. «Желаю вам отлично провести время. Ведите себя хорошо!» Мама рассмеялась и ответила. «Вообще-то это я хотела тебе сказать». «А я тебя опередила!» — воскликнула Конни, вытаскивая из багажника сумку и убежала вместе с Анной. Наконец-то они снова на конюшне, где было так много всего интересного, а сколько замечательных пони здесь жило. Как бы Конни хотела, бросив все прямо во дворе, сразу побежать на пастбище. Возможно, она бы так и сделала, но навстречу ей уже шли господин и госпожа Беренс. «А вот и вы. Добро пожаловать! С возвращением!» Радостно поприветствовали они подружек. «Здравствуйте!» — закричали в ответ Конни и Анна. «А остальные уже приехали?» «Да, они наверху разбирают вещи», — ответила госпожа Беренс. «Тогда мы тоже пойдем». И девочки помчались в дом. «Лиска!» — позвала Конни, поднимаясь по лестнице. Ответа не последовало, и тогда она повторила. «Лиска!» Конни приоткрыла дверь в спальню для девочек и обнаружила посреди нее дорожную сумку в мелкий горошек, но вот самой Лиски нигде не увидела. «Наверное, ушла к мальчикам», — догадалась Анна. «Скорее всего». Подружки уже бросились к двери, но, едва переступив порог, услышали, как позади них кто-то хихикает. Конни остановилась как вкопанная, и в следующую секунду в нее уже полетела подушка. Резко обернувшись, она заметила Лиску. Та сидела на верхнем ярусе двухэтажной кровати, где пряталась все это время. Лиска улыбалась во весь рот. «Ну, погоди, у меня!» — воскликнула Конни. Впрочем, прежде чем они с Анной успели взобраться наверх, Лиска сама спрыгнула к ним. «Привет! Наконец-то мы встретились!» Девочки заключили друг друга в крепкие объятия. «Я буду спать наверху!» Лиска показала на свою кровать и спросила. «А вы?» «Я бы здесь поспала!» Махнула Конни в сторону еще одной двухъярусной кровати и обернулась к Анне. «Может, ты хочешь спать наверху?» «Ну уж нет!» Покачала головой Анна. «Я лучше внизу!» «По-прежнему боишься упасть оттуда?» — подразнила ее Лиска. «Ничего я не боюсь. Просто хочу успеть быстрее вас на завтрак, чтобы съесть все рогалики до вашего прихода», — парировала Анна. «Только попробуй!» — в шутку пригрозила Лиска и рассмеялась. «Давайте посмотрим, как устроились мальчики», — предложила Конни. Она выскочила в коридор, а потом ворвалась в их комнату с криком: «Это нападение!» Ларс и Морец от неожиданности обернулись. «Привет!» — обрадовался Ларс. Он улыбался, а вот на лице Морица не было и тени улыбки. «Вам сколько лет?» — проворчал он. 3 года, что ли?» 2,5! — улыбнулась Лиска. «Мы в самом расцвете сил!» «Детский сад!» Прошипел Морец носком ботинка, заталкивая под кровать свою сумку. «Как ваши дела?» — поинтересовался Ларс, заканчивая укладывать вещи в ящик. «Как у нас могут быть дела, если мы уже здесь? Супер-пупер, лучше некуда!» Прогудели хором Конни, Анна и Лиска, сияя от счастья. «Ну вы меня так раздражаете!» — произнес Морец, закатывая глаза. «Тебе хорошо, ты-то постоянно здесь», — возразила Лиска. «Вот именно», — поддержала ее Конни. Она отдала бы что угодно за счастье жить по соседству с конюшней, как Морец. Его отец работал здесь ветеринаром, и потому сам Морец приходил на конный двор каждый день. Его пони по кличке Макс был у Беренсов на постое. А вот Анна, Лиска, Ларс и Конни приезжали только на каникулы, да и своих пони у них не имелось. Морец набрал воздуха в легкие, собираясь что-то сказать, но только бросил в сторону девочек недобрый взгляд и, обернувшись к Ларсу, спросил. «Я иду к лошадям. Пойдешь со мной?» «Да, сейчас. Ты иди, а я догоню», — ответил Ларс. Как только Морец скрылся за дверью, Лиска спросила, «Что это с ним?» «Даже не знаю», — пожал плечами Ларс и бросился вслед за другом. Вернувшись в комнату девочек, Анна предложила подружкам. «Пойдемте тоже вещи разложим». «Я потом разложу», — беззаботно бросила Лиска. «Я тоже», — тут же подхватила Конни. «Подождите», — попыталась было возразить Анна, но когда подруги побежали вниз во двор, сразу же бросилась следом за ними. «Пони важнее чемоданов».